Глава 39. К злоключениям и бедствиям, виновником которых был Нерон, судьба прибавила и другое — чуму, которая за одну осень 30 тысяч человек внесла в погребальные списки. Поражение Британии, где два города были разорены и множество горожан и союзников перебито. Бесславные дела на Востоке, где в Армении легионы прошли под ярмом, а Сирия еле держалась. Примечание. Кроме этих бедствий, Тацит упоминает ураган 65-го года, опустошивший Кампанию. Погребальные списки, рацио Либетине, велись при храме Венеры Либетины, где продавались похоронные принадлежности. Поражение в Британии римляне потерпели в 61-м году от восставшего племени иценов во главе с царицей Боудиккой. Разорены были города Камуладун и Веруламий. Погибло по Диону 80 тысяч человек. На востоке в 62-м году Цезенипет был окружен парфянами в Армении и вынужден был покинуть край на унизительных условиях. Но слух о том, что римское войско прошло под ярмом, оказался ложным. Тацит. Анналы. Среди всего этого особенно удивительно и примечательно было то равнодушие, с которым он воспринимал нарекания и проклятия людей. Никому он не был так снисходителен, как к тем, кто язвил его колкостями и стишками. Этих стишков, и латинских, и греческих, много тогда складывалось и ходило по рукам. Например, таких. Трое, Нерон, Алкмеон и Арест, матерей убивали. Сочти, найдешь. Нерон — убийца матери. Чем не похожи Эней и наш властитель? Из Трои тот изводил отца, этот извел свою мать. Наш напрягают струну, тетиву напрягает парфянин. Феб — песнопевец один, Феб — дальновержец другой. Рим отныне дворец, спешите в Веи, квириты. Если и Веи уже этим не стали дворцом. Примечание. Сочти. Перевод по толкованию Бюхелера. Сумма числовых значений греческих букв, обозначающих имя Нерон, равна сумме числовых значений букв в словах «убийца матери». Старые издатели давали конъюнктуру Нерон, наложник и убийца матери. Тот изводил отца. В подлиннике та же игра слов, что и в главе об Августе. Русская аналогия подобрана Ильинским. Веи — этрусский город неподалеку от Рима. После его завоевания, 386 год до нашей эры, в Риме ходили слухи о переселении туда. Однако он не разыскивал сочинителей, а когда на некоторых поступил донос в Сенат, он запретил подвергать их строгому наказанию. Однажды, когда он проходил по улице, киник Исидор громко крикнул ему при всех, что о бедствиях Навплия он поет хорошо, а с собственными бедствиями справляется плохо. Адат, актер из Ателланы, в одной песенке при словах «Будь здоров, отец! Будь здорова, мать!» показал движениями, будь то он пьет и плывет, заведомо намекая этим на гибель Клавдия и Агриппины, а при заключительных словах «К смерти путь ваш лежит», показал рукою на Сенат. Примечание. Навплий, по мифу о Троянской войне, был отцом Паламеда. Невинно убитого греками под Трои, мстя за сына, он огненными сигналами завел возвращающиеся греческие корабли на скалы и погубил. Но и философа, и актера Нерон в наказание лишь выслал из Рима и Италии. То ли он презирал свою дурную славу, то ли не хотел смущать умы признанием обиды.